Глава 18. Ариэль освобожден. Уже давно Шелли желал, чтобы в Италию приехали его друзья-генты, которым кредиторы и политические враги делали жизнь в Англии довольно соленой. Он был готов уплатить за их проезд, но его средства не позволяли ему содержать семью и семерых детей. Он говорил об этом с Байроном и так убедительно, что получил от него обещание основать вместе с Гентом либеральный журнал, который будет издаваться в Италии и в котором будут появляться все новые произведения Байрона. Одной этой привилегии было достаточно, чтобы обеспечить успех журналу и благосостояние Генту. Со стороны Байрона это было очень великодушное предложение, так как он ничего не выигрывал, принимая Гента в товарищи, скорее наоборот. Но он пошел дальше. Он согласился уступить Генту нижний этаж своего дворца в Пизе, а Шелли с своей стороны взял на себя меблировку. Все было таким образом благополучно устроено, и племя Гента впустилось в путь. Не без затруднений к концу июня 1822 года они прибыли в Ливорно. В порту Трелоуни ждал их на Боливаре. Шелли и Вильямс приехали на Ариэле, который подкатил с большим шиком. После горячих изъявлений радости племя Гентов под предводительством Шелли направилось в Пизу, а Вильямс остался ожидать возвращения своего друга, чтобы вместе с ним на судне поехать назад домой. К несчастью, первое соприкосновение Гентов с Байроном было неприятное. Хотя Байрон и находил политические воззрения Гента чересчур радикальными, он покровительственно симпатизировал Генту как честному писателю, хорошему отцу семейства, хорошему мужу, хорошему человеку. Но он не мог переносить его жену Марианну, он находил ее вульгарной. Это была одна из тех ревностных поборниц равенства, которые никогда не могут забыть о неравенствах. Чтобы доказать, насколько для нее мало значит знатность и богатство Байрона, она обходилась с ним с такой дерзостью, которой не стерпел бы и самый смиренный человек. По отношению к милой Гвичоли она приняла манеры английской Матроны. Байрон был вежлив, но очень холоден. Не прошло и 24 часов, как его терпение истощилось. Семеро детей бегали по всему дому, переворачивали все вверх дном. Краль Готтентотов более грязных и более вредных, чем Ягу. Лорд Байрон с отвращением смотрел, как копошится эта нечисть, и, поставив своего огромного бульдога на лестнице, как стража, приказал ему не пускать наверх ни одного маленького кокнея. Мысль о журнале уже больше ему не нравилась. Шелли, который должен был уехать в тот же день, не хотел оставить Гента, не устроив его дел. Он умиротворил Байрона, прочел нотацию Марианне, успокоил своего друга и откладывал отъезд со дня на день до того, как все будет приведено в порядок. Его упорство всегда побеждало высокомерную слабость Байрона. Он добился, что в первом номере журнала будет напечатано «Видение суда» Байрона, что обещало журналу верный успех. Вильямс, который томился ожиданием в Ливорно, с каждым днем становился нетерпеливее и нервнее. Он никогда не разлучался с женой на столь продолжительное время. Шелли посылал ему письмо за письмом, чтобы объяснить свое опоздание. Начало июля было удушливо жаркое, палило солнце Италии с безжалостным смехом. Крестьяне в жаркое время дня должны были прекращать работу на полях. Давно не было дождя, и всюду шли крестные ходы с иконами, молясь о неспослании дождя. Утром 8 июля приехал Шелли вместе с Трелоуни. Пошел в банк, сделал много покупок в магазинах для снабжения касса Магни. Затем все три друга отправились в гавань. Трелоуни на Боливаре намеревался сопровождать Ариэля.

Хозяин одной из них сказал, что Ариэль вышел в понедельник, но Мэри и Джен этому не поверили. В четверг ветер был попутный, обе женщины не сходили с террасы. Каждую минуту им казалось, что они видят, как высокие паруса маленького судна огибают мыс. В полночь они еще были на террасе и с тревогой спрашивали себя, не задержала ли какая-нибудь болезнь их мужей в Ливорно. Ночь проходила, и Джен почувствовала себя такой несчастной, что решила с наступлением утра нанять судно и поехать в Ливорно. Но с зарей море взволновалось, и лодочники отказывались ехать. В полдень пришли письма. Было письмо от Гента для Шелли. Мэри, дрожа, вскрыла его. Она прочитала: «Напишите нам, как вы доехали, потому что в понедельник после вашего отъезда была непогода, и мы беспокоимся». Письмо выпало из рук Мэри, которая стала дрожать еще сильнее. Джен подняла его, прочла в свою очередь и сказала: «Тогда все кончено». «Нет, дорогая Джен, не все кончено, но это ожидание ужасно. Поедемте со мною, поедем в Ливорно, поедем почтой для скорости и узнаем нашу судьбу». Дорога из Леричи в Ливорно проходила через Пизу. Они остановились на минуту у лорда Байрона, чтобы спросить, не имел ли он известий. Они постучались в дверь, прислуга-итальянка крикнула «Кто там?», так как было уже поздно, затем отворила им. Байрон уже лег, но графиня Гвичоли, улыбаясь, спустилась им навстречу. При виде страшного лица Мэри, бледной как мрамор, она остановилась пораженная. «Где он? Знаете ли вы что-нибудь о Шелли?» — сказала Мэри. Байрон, вышедший вслед за Гвичоли, не знал ничего, кроме того, что Шелли уехал из Пизы в воскресенье и сел на судно в понедельник в дурную погоду. Не отдыхая ни на мгновение, обе женщины отправились в Ливорно. Они приехали туда в 2 часа утра. Кучер повез их в гостиницу, где они не нашли ни Трелоуни, ни капитана Робертса. Не раздеваясь, они бросились в постель и ждали утра. В 6 часов они обежали все гостиницы Ливорно. В гостинице «Глоб» они нашли Робертса, который вышел к ним с расстроенным лицом, и от него они узнали все, что случилось в ту ужасную неделю. Но еще оставалась надежда. Буря могла забросить Ариэля к Корсике или к острову Эльбе. Они послали курьера объехать кругом весь залив и расспросить во всех деревнях, не выбросил ли где-нибудь обломки от крушения, и в 9 часов утра поехали назад, в Каса-Магни. Трелоуни поехал с ними. Проезжая через Виареджо, они узнали, что на пляже нашли челнок и бочку. Трелоуни пошел посмотреть. Действительно, это был крошечный челнок с Ариэля. Но, может быть, челнок выбросили за борт, чтобы не был помехой во время бури? Когда Мэри и Джен возвратились в Каса-Магни, был деревенский праздник. Всю ночь шум от танцев и песен не давал им заснуть. Спустя 5 или 6 дней Трелоуни, обещавшего вознаграждение береговым стражникам, если они сообщат что-нибудь, позвали в Виареджо, где на пляже было найдено тело. Вид трупа был ужасен, потому что все части, незащищенные платьем, были изъедены рыбами. Но высокий и тонкий стан был слишком знаком Трелоуни, чтобы могло быть какое-нибудь сомнение. В одном из карманов пиджака он нашел Софокла, в другом томик Китца, положенный в карман раскрытым, когда буря, прервавшая чтение, заставила положить его наскоро в карман. Почти в одно время были выброшены на берег тела Вильямса и Юнги, недалеко от того же пункта, еще более обезображенные. Трелоуни распорядился похоронить их в песке, чтобы предохранить от волн, и поскакал галопом в Каса-Магни. У порога дома он остановился. Никого не было видно, в окнах было светло. Может быть, обе вдовы еще надеялись на что-то. Трелоуни подумал о своем последнем посещении. Тогда обе семьи находились вместе на веранде. над спокойным морем, в котором отражались звезды. Вильямс закричал «Спокойной ночи!», а Трелоуни через залив на веслах поехал к Боливару, прислушиваясь к пению Джен, аккомпанировавшей себе на гитаре. Потом послышался тонкий голос Шелли, возбудивший спокойный воздух. Долго он с удовольствием вслушивался в этот веселый шум счастливой семьи. Его мечты были прерваны криком. Кормилица Катерина, проходя через залу, заметила его на пороге. Тогда он поднялся наверх и, не докладывая о себе, вошел в комнату, где были Мэри и Джен. Он не сказал ни слова. Большие ореховые глаза Мэри уставились в него с невыразимым напряжением. Она испустила крик «Нет больше надежды!». Трелоуни, не отвечая, вышел из комнаты и сказал кормилице, чтобы привела детей к обеим матерям.